Глава 54. Просьба главы ветви. Глава секретарей Дед поправил дужки очков средним пальцем и ровным голосом заговорил с Хаджими. «В общих чертах я услышал вашу историю. И не похоже, что это ложь, так как имеется множество свидетелей произошедшего. Хотя, по-моему, ты явно переборщил». «Ну, скажем так, это все еще в допустимом радиусе, так как они еще не умерли. А пока они не проснутся и не поделятся своей частью истории, я удостоверюсь в том, чтобы вы остались в Хюрине. Позвольте мне также разузнать о ваших личностях и ваш контактный адрес. Если вы не против, конечно же». Что под этим подразумевалось? «Большего от вас я не попрошу, вы же знаете, или... еще что-то?» «Ну?» Хаджими ответил главе секретарей Дету, пожав плечами. «Мне все равно. Если эта свинья станет жаловаться, тогда вызывайте меня. Я попробую убедить его в более вежливой манере на этот раз». Хаджими ему не отказал, продемонстрировав свою пластинку статуса все еще потрясенному Дету. «Наш контактный адрес... это... мы еще не решили, где остановимся. Вы просто сможете спросить этого гида. Все же мы будем проживать в той гостинице, которую она порекомендует». Так как Хаджими повернул свой взгляд в ее сторону, Риши, дернувшаяся и опустив плечи, покорно согласилась быть и дальше их путеводителем. Ну ладно, голубой, значит. Хоть и парень, лежащий там черного. Да, странновато. А как насчет статусных пластинок тех, что вон там? Хоть и слабо, но Дед был удивлен тому, что статусная пластинка Хаджими показывал низший ранг приключенца — голубой. Хотя он также слышал, что именно две девушки завалили Леганида. Ему показалось, что они будут посильнее, и попросил именно Юи и Ши раскрыть свои статусы. «Что ж, Юи и Ши, эти девушки посеяли свои пластинки, и мы все еще не попросили о замене. Сами посудите, на это разве не зарядят астрономические цены, а?» Хаджими специально вплел сюда ложь. Хотя не возникнет проблем, покажи эта пара свою аномальную силу, все же не было бы лишним скрыть детали. «Но даже если я не смогу установить их личности, все это будет помечено в отчете. Так что, нарушив общественный порядок или устроив беспорядок внутри гильдии, вы будете занесены в черный список, невзирая на то, кто зачинщик и кто жертва. Если это возможно, можете ли вы заплатить гильдии за замену пластинок?» По голосу Дета становилось понятно, что им необходимо идентифицировать их личности, причем любым способом. Но подсмотрев их пластинки, им наверняка раскроется особенная магия в списке навыков, прежде чем они успеют скрыть ее. Это, и включая также магию эпохи богов, которая уж точно будет у всех на виду. Да, это точно вызовет переполох. Хоть для Хаджими и его отряда было возможно истребить всех, кто захочет навредить им во время суматохи, но после такого им нереально будет спокойно тут оставаться. Хаджими обдумал вероятные проблемы, которые могли появиться у них на пути. Прочитав его мысли, Юи заговорила с ним. «Хаджими, послание». «А, то послание. Ха». Благодаря напоминанию Юи, Хаджими вспомнил о рекомендательном письме, полученном от Кэтрин из ветви Брюктауна, когда они его покинули. Она посоветовала показать письмо заведующему гильдии, в случае, если они попадут в неприятности в гильдии, ведь оно определенно могло помочь им. Какое, однако, загадочное письмо. Если же оно окажется бесполезным в данных обстоятельствах, Хаджими решит незамедлительно покинуть город. Он достал послание из нагрудного кармана и передал Дету. Так как Хаджими поведали лишь половину из того, как о них отзывалась Кэтрин, содержание письма он и вовсе не знал. Тогда-то Хаджими пожалел, что сначала не проверил написанное ей. Хоть я и не знаю, будет ли это служить достаточным доказателем удостоверения наших личностей, но меня попросили передать это тому, кто заведует гильдией. Один знакомый член гильдийского персонала попросил... Когда погрязнем в трудностях, отдать это главе другой гильдии. Знакомый в гильдийском персонале? Дайте-ка посмотреть. Судя по качеству костюмов Хаджими и его спутников, проблем с деньгами они не испытывали. Поэтому это вызвало подозрение Дета в его поведении. Когда он отказал заменить пластинку статуса, сославшись на деньги, и взамен передал ему письмо. Раскрыв его, он честно прочитал его от начала до конца. На его лице всплыло робкое выражение, и он открыл пасть от удивления. После чего он повернулся лицом к Хаджими и остальным, смотря то на них, то на письмо. На них, на письмо. Судя по его расширившимся зрачкам, он пытался определить, подделка ли это письмо. Затем он сложил письмо и аккуратно положил обратно в конверт, воззревшись на Хаджими и его группу. Но если письмо подлинное, то оно определенно идентифицирует вашу личность. Не мне решать, настоящий ли его отправитель. Так что я разберусь с ним вместе с главой ветви. Не пройдете ли вы в другую комнату? Много времени это не займет. Я приду через 15 минут. Так как ответ Дета превзошел все его ожидания, Хаджими не мог уняться, задаваясь вопросом. Кто, черт возьми, это Кэтрин? Вся их группа слегка опешила. Да. Ну ничего, если это всего лишь столько, ну, мы подождем. Персонал вас дальше проведет, а теперь простите меня. Дед позвал персонал, стоящий в сторонке, попросив их сопроводить в иное помещение, а сам скрылся в недрах гильдии, прихватив с собой послание. Предназначенный им персонал попросил Хаджими и девушек следовать за ними. Хаджими, все еще в недоумении, послушно потопал за персоналом. Как вдруг послышался голос, который чего-то ожидал. А что мне делать? Риши. Раз тебе надо решить дела в гильдии, вы же можете меня отпустить, ага? Прямо-таки читалось в ее умоляющих глазах. Она, ясно как божий день, хочет разорвать всю связь с корнем всех зол. Ну? С корнем всех зол. С группой Хаджими. Хаджими, выражением лица, словно так и должно быть, кивнул и честно ответил. Подожди нас. Не убегай пока, окей? Ты разве не профессионал своего дела? Ага. Риши вновь опустила плечи, поплевшись в сторону сиденья внутри кафешки. Спина же ее говорила, что хоть эта работенка не из приятных, она безропотно приняла ее как данное, отчего в воздух ворвалась атмосфера твердого человека общества. Незаметно, но пафосно объявляя всем, что «Меня так просто не возьмешь!» После того, как Хаджими и отряд провели в приемную, причем ровно через 10 минут, послышался дверной стук. Хаджими произнес лишь слово, и дверь распахнулась. Перед ними предстал мужчина, грозно смотрящий на них, во второй половине своих 30, со светлыми волосами и прической с откинутыми назад волосами, а также Дед, с которым они виделись ранее. Приятно с вами познакомиться. Я Илва Ченг, глава гильдии авантюристов Ветви Хьюрин. Хаджими-кун, Юик-тян, Ши-тян. Вас же можно так называть? После небольшого представления, глава ветви удостоверился в их именах и подал руку для рукопожатия. Хаджими ее пожал, отвечая. Ха, мы не против. Наши имена, они стояли в письме? Все так. Они были написаны в письме учителя. Мы были у нее в... Вы удостоились немалой доли ее внимания. Ваше будущее многообещающее. Но так как у вас предрасположенность попадать во всякого рода проблемы, она попросила нас позаботиться о вас, согласно содержанию послания. Предрасположенность, говорите? Да, проблемы определенно не отпускали наш отряд вплоть до случившегося в Бруке. Ну, это ладно. Так что... Будет ли это услужить достаточным доказательством наших личностей, а? Или еще какие-то вопросы есть? Учитель уже все написала, так что вас опрашивать смысла нет. С уверенностью можно сказать, что глаз на распознавание человеческих сущностей у нее наметан. Она даже послание приготовила, так что я буду считать, что письмо. Это и есть ваше удостоверение личности. Видимо, Письмо от Кэтрин оказало им ценную услугу, будучи весьма полезным и знакомым с тем, кто всей этой гильдии заправлял. Похоже, глава гильдии ветви Фьюрин имел тесные связи с Кэтрин, раз даже учителем называл. Ши, сидящий следующий Каджиме, Кэтрин особенно сильно подсобила, так что уже будучи заинтересованной в этой истории, она робко начала разговор с Силвой. Это... А кто Кэтрин-сан на самом деле, а? А вы от нее самой ничего не услышали? Она являлась гильдийской главой секретарей в административное управление гильдии в имперской столице. Ну, короче, она была самым главным секретарем гильдии. После она стала отвечать за тренировку всех, кто так или иначе имел отношение к управлению гильдией. В данный момент из 5 глав ветвей, распределенных по городам, 3 ее ученики, и я один из их числа. Так что я не в силах пойти против нее. В связи с ее божественной красотой и харизматичной личностью, все это время она для нас была словно Мадонна. В каком-то смысле, она для нас как старшая сестра. Тогда она вышла замуж и перешла в гильдийскую ветвь Брюктауна. Она сказала, что хочет вырастить детей в стране. Объявление же о ее свадьбе было как гром среди ясного неба. Сгустились тучи. Спросишь меня, где? И скажу, сгустились тучи в имперской столице. А, она потрясающий человек. Хоть я и думал о ней явно не как обычной личности, но никогда бы не подумал, что она будет настолько центральной фигурой во всем этом, во всех гильдиях. Да. Даже скорее, если она была настолько известна, то могла... Сейчас нет. Лучше я не буду об этом говорить, и на этом и остановлюсь. Хаджими и его отряд стал восхищаться ею, узнав истинную ее природу и происхождение. Получается, одна женщина имела влияние на все гильдии страны. Похоже, они уже давно видели в ней главного здесь человека. Более того, Хаджими смотрел вдаль, вспоминая безжалостность времени. Ну, раз так, и все вопросы улажены. Нам уже можно идти, а? Вообще-то, сюда они заявились лишь для того, чтобы пролить свет на свои личности. Поэтому Хаджими сейчас пытался договориться с Илвой, что большая остановка тут будет бессмысленной. Однако глаза Илвы засверкали, а сам он сказал: «Не подождете? Еще чуток». Стараясь притормозить их отряд на их пути. Запахло чем-то дурным. Илва поторопил Дита, стоящего подле него, и продемонстрировал форму заполнения перед Хаджами и девочками. «Честно говоря, я ожидаю вашего сотрудничества. Мне бы хотелось, чтобы вы взялись за одно поручение». «Отказываюсь!» Четко проговорил Хаджими, вставая со своего сиденья. Сразу, как только Илва захотел им предложить какую-то сделку. Йо и Ши, естественно, последовали за ним. Но их ноги остановились в воздухе, как только они услышали следующее. Разве не будет гуманно выслушать мою историю для начала? Послушайте, и я закрою глаза на любые ваши делишки». Здесь как бы подразумевалось. «Не послушайте. И на своей шкуре испытаете утомительные процедуры всего дела. Вы этого хотите?» Используя окружающих людей как свидетелей, пусть даже Хаджими и его компаньоны были не повинны в том, что стало с Пумом или Ганидом, они проявили слишком бурную самозащиту. Согласно традиционной процедуре, гильдия честно выслушает обе стороны, вовлеченные в конфликт, а это займет какое-то время. И в результате этого, даже если их отряд был ни к чему не причастен, они просто спустят драгоценное время в колодец, как последние идиоты, томясь в ожидании завершения всех необходимых процессов и окончательного решения. А дав дёру в такой момент, их просто впишут в черный лист. В будущем это выльется в одну сплошную головную боль, так как гильдийские городские постройки будут им недоступны. Хаджими немного поглазил на Илву. Затем сказал не «Уже бегу выполнять поручение», а что-то вроде «Ладно, послушаем, что ты нам хочешь рассказать». «Думаю, что...» Лучше выслушать его по-хорошему, пока это не обернулось новым скандалом. И уселся обратно на сиденье. Все намекает на то, что вы все же выслушаете меня. Благодарствую вас за это. На другого от главы ветви крупного города я и не ожидал. Однако положительный вы персонаж. Не такой положительный, как может показаться на первый взгляд. Ну что ж, описание поручения написано вот тут. Вам предстоит отыскать пропавшего человека. Группа приключенцев подала запрос на исследование северной горной гряды и до сих пор не вернулась. Поэтому их семьи вывесили запрос на поиск пропавших. Вот так вот. Кратко излагая историю Илвы, выходило следующее. Недавно была обнаружена группа демонических существ, замеченных в северной цепочке гор. Как раз там, куда гильдия устроила поручение по исследованию. Северная же цепочка гор, раз пересеченная, приведет вас к дикой местности. Хоть и не настолько сильная, как в подземельях, но здесь водились демоны, совладать с которыми могли только высококлассные приключенцы. И между делом, помимо стандартных членов отряда, взявших поручение, к ним затесался еще один член, насильно попытавшийся присоединиться к ним. И по счастливой случайности он смог стать временным членом команды. Этим человеком был третий сын графа Кудеты, Вил Кудета. Граф Кудета постоянно, втайне ото всех, представлял к сыну доверенное им лицо. Ведь сынок рвался в бой, будучи рьяным авантюристом, неудержимый. Ну, в общем, без тормозов, одним словом. Но из-за исследовательской миссии контракт с работником был утерян. И так как это было крайне необычно, он поместил объявление поручения о том, чтобы найти пропавшего сына. Хоть граф изо всех сил пытался выделить поисковый отряд, используя власть семьи, проблем возникало все больше и больше. И все закончилось тем, что он обратился к гильдии с поручением. Повешено объявление было буквально вчера, так как пропавший отряд был невероятно искусен. Если за миссию возьмутся обыкновенные приключенцы, все кончится еще одним несчастьем. Так что нужны по-настоящему крепкие орешки, способные на такое. Но, к сожалению, все такие уже раскиданы по своим заданиям. А вы пришли в такой момент, что я просто горю желанием, чтобы вы приняли это задание. С вашего объяснения становится ясно, что нам не хватит силенок. Так не бессмысленно ли все это? Увы, я же всего лишь голубой ранг, представляете себе? Хажими пытался надавить на тот факт, что они не смогут принять этот квест по простой причине нехватки сил. А ты разве не вынес мгновенно черного легонита? Да. Того, кто разгуливает по великому каньону Райзен как раз в своем саду. Разве нужно еще как-то убеждать, чтобы он взялся за такое опасное приключение? М? Что? В письме? Но я же ничего не упоминал. Никто не слышал историю о том, как Хаджими разгуливает по Райзен Гранд Каньону со своей компанией. Ну, как по игровой площадке. Тогда, если не письмом, то Элва просто никак не мог прослышать об этом. Пока Хаджими собирал фрагменты мозаики в уме, Шия застенчиво подняла ручку вверх. Хаджими обернулся к ней, чуя подвох. Что, Шия? Я случайно сболтнула, Кэтрин, когда мы беседовали. А? Потом тебя покараю. А, и ты туда же, Юй-сан. Шия, предатель. Я вас обеих потом прибью. Видимо, виновницами происшествия являлись Юй и Шия. Хаджими решил наказать их, а пока они обмякли, обливаясь холодным потом. Усмехаясь, глядя на них, Илва продолжил рассказ. Хоть вероятность, что они живы, низка, она не равняется нулю. А так как граф мой старый друг, я хочу, чтобы вы приступили к этой миссии как можно скорее. Что вы об этом думаете? Никого, кроме вас, тут нет. Вы беретесь за это дело? Илва говорил так, словно умолял их. Но на деле все было до банального просто. Гильзия отвечала на заказ. Хотя в это были вовлечены и эмоции. Ну, потому что он был другом графа. А возможно, даже имел какую-то связь с пропавшим Виллом. Он действительно рассчитывал, что это задание выполнит. И всем сердцем переживал за его безопасность. Пусть ты нам все это и рассказал. Путь нас уже проложен. Мы зашли сюда лишь потому, что нам было по дороге. Мы не пойдем к северной гряде гор. Разреши мне отказаться, а? Хаджими, пусть это и было вопросом жизни и смерти для третьего сына аристократа, незамедлительно дал отказ. Возможно, уже предугадав его действия, Илова моментально предложил награду. Да так, что Хаджими даже с места еще подняться не успел. В моей власти увеличить вознаграждение. Понимаешь? Хоть и награда заявлена в объявлении в форме наличных довольно велика, позволь же мне приукрасить ее. Я подниму тебя в гильдранге. Раз у тебя такие способности, то черный ранг — это норма. Ну, просто я клала на деньги и на ранг, так что... Тогда, в необозримом будущем, когда гильдийские проблемы накроют тебя с головой, я могу стать твоей поддержкой. Как тебе такое? Иметь поддержку главы ветви Хьюрин, власть внутри гильдии. Да о таком всем можно во всеуслышание в уши протрубить. Ты и проблемы, закадычные друзья, как-никак. Ну что, достаточная награда? Чересчур большая для меня честь. Не слишком ли ты выкладываешься? Просто ради сына друга. После слов Хаджими выражение лица Илвы превратилось в песок. Лицо — полное сожаление. Вилл принял поручение, которое порекомендовал я. Я был тем, кто распространял слухи о исследовательском квесте группы. Даже если бы мне тогда сказали, что может случиться происшествие, я бы лишь отмахнулся. Ведь у этой группы были необходимые навыки. А я никому не желал зла. Вилл не был предназначен для роли аристократа. И он жаждал стать искателем приключений уже долгое время. Но нрав был неподходящий. Так что... В группе с сильными авантюристами даже он мог посещать рискованные места. Я лишь хотел показать ему, что ему не суждено быть приключенцем. Он с ранних лет был так ко мне привязан. Поэтому хоть я и хотел, чтобы он отбросил помысл о выполнении этого поручения, но... Слушая в таком мотиве монолог Илвы, Хаджими вскользь подумалось, что отношения между Виллом и Илвой теснее, чем он предполагал. Хоть он это все говорил с таким ободряющим лицом, внутренне он цеплялся за последний лучик надежды. Шансы Вилла на выживание уменьшались со временем все больше, приближаясь к нулю. Предложив такую немыслимую награду, стало ясно, что Илва явно торопился. Да и сам Хаджими уже был сыт по горло, каждый раз находя отговорки для удостоверения личности Юэшии. Каждый треклятый раз, когда они заходили в город. Так что будет довольно удобно воспользоваться именем этого человека, чтобы получить доступ к различным постройкам инфраструктуры города. И более того, у него не было ни малейшего желания угождать церкви святых или королевству, чтобы его однажды заклеймили еретиком. Случись такое, им будет невероятно сложно оставаться в городе. Поэтому хорошо было бы иметь личную связь с тем, кто мог бы устранить все эти препятствия. Итак, Хаджими поразмыслил, что раз он хочет заручиться поддержкой главы ветви гильдии, в таком случае придется поведать ему об их обстоятельствах и строго-настрого запретить кому-либо о них сообщать, дабы они могли использовать его в тяжкие времена. Так как Вилл приходится ему близким другом, приведя его живым, Илва уж точно не забудет слова благодарности и награду. Хоть об этом уже без надобности говорить. Раз ты нам столько информации выдал, у меня есть условия. Условия? А, ничего сложного. Мне бы хотелось, чтобы ты дал Юэши пластинки статуса. А после, пообещай мне, что не расскажешь никому о том, что написано в этих пластинках. Дальше, даже если это никак не связано с гильдией, я использую все твои связи для нашего же блага. Это два условия. Это сли... На нет, и спору нет. Забудь, о чем мы с тобой разговаривали. Мы выдвигаемся. Так как Хаджими уже привстал с сиденья, лицо Илвы и Дэта наполнилось нетерпением и агонией. Хоть первое условие проблем не представляло, второе же значило, что глава ветви гильдии становится руками и ногами единичного приключенца. А так как у него были свои обязанности, сразу принять такое он не мог. Могу я спросить, почему ты просишь такое? Не нужно быть столь пессимистичным. Беспочвенных причин не бывает, не так ли? так как само наше существование необычайно, церковное клеймо будет... Нет. В данный момент я более чем уверен, что на нас повесит Уне. Церковное клеймо еретиков. Поэтому я воспользуюсь тобой, чтобы облегчить нашу судьбу. Также будет здорово, если ты станешь нам союзником в скверное время. К примеру, не запрещаю посещать средства обслуживания, когда мы будем в розыске. Ты уже уверен, что будешь в розыске? Эти твои запросы в гроб меня вгонят от самых разных опасений. И это правда, что учитель Кэтрин подтверждает, что на вас можно положиться. А, раз ты это напомнил. Шия Чан вон там, обладает несоизмеримой физической мощью. И хоть я не видел этого воочию, судя по отчету, Юй Чан вызвал магические чары, никем доселе не виданные. В этом, наверное, и заключаются ваши секреты. Таким образом, рано или поздно, церковь обязательно вас пометит. А вы сами не похожи, что скрываете сей факт, будто уже заранее приготовившись к неминуемому. Определенно. Дорога в города вам заказана, если такое наступит. Так что, чтобы сделать вам проще жизнь... Иного нельзя было ожидать от главы ветви. Он сразу разгадал их секреты. Он мысленно все сопоставил. Поразмыслив еще немного, он встретился взглядом с Хаджими, уже решив, что предпринять. Я абсолютно точно не смогу вас поддержать в совершении преступлений по этическим соображениям. Вследствие этого, я выслушаю вашу просьбу сначала. И лишь потом буду судить, что мне делать. Но обещаю, что как минимум буду вашим союзником. На большие уступки я пойти не могу. Что ты об этом думаешь? Что ж, раз так... Я принимаю твои условия. И впрочем, это в порядке вещей, если награда будет после выполнения миссии. Я принесу молодого господина живым или мертвым. Так подойдет? Приоритетом для Хаджими являлись пластинки, которые ему нужно было заполучить для Юи Шии. Отсутствие пластин не свойственно таким, как они. Ведь как ни посмотри, пластины всегда нужно демонстрировать. Это первая причина. Ну, и в конце концов, всегда находить новые отговорки за их неимением утомляло, доставляя лишние хлопоты. Единственной проблемой на горизонте мог стать человек, создающий пластины статуса. Ведь он мог поднять такой переполох. Но существование Илвы устраняло эту загвоздку. Однако, даже приняв его словесное согласие, сомнения насчет этого еще имелись. Рано или поздно, исключительность Хаджими и его отряда раскроется, что было совсем не в его планах, поскольку он мог моментально сменить сторону. В каком бы состоянии находился Вил, Хаджими способен был извлечь ответ даже из его страданий. А там уже будет видно, оценит ли Илва его действия положительно или отрицательно. Илва также мог просчитать намерения Хаджими. Горько улыбаясь, он чувствовал облегчение от того, что кто-то все-таки принял это поручение. Откровенно говоря, хоть твои тайны не на шутку меня тревожат, я буду ждать твоего выполнения миссии. Как Хаджими-кун сказал, в каком бы состоянии он ни был, я желаю, чтобы ты нашел следы Вилла и остальных. Хаджими-кун, Юй-тян, Ши-тян, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Напоследок он искренне посмотрел на их отряд, кивнув головой. Глава городской гильдийской ветви, кивающий приключенцам, выказывающий уважение. Что-то из ряда вон выходящее. Ибо он являлся учеником Кэтрин, и добродушие его зачастую передавалось окружающим. Поглядев на Илву в режиме серьезного момента, их отряд без всякого энтузиазма пробурчал. Лады! Заметана! После этого им выплатили задаток. А заодно всучили представительное письмо для приозерного города у подножья цепочки гор. Им также предоставили информацию касательно исследовательского поручения, выдаваемого тогда приключенцам. И, наконец-таки, их небольшой отряд все-таки смог покинуть помещение. Закрылась дверь. Гулко грохоча. Илва еще немного поглазил на дверь. Затем... Ох... Выпустил пар. Внутри помещения все еще никто не промотал ни слова. Дэта обеспокоенно обратился к Илве. Глава ветви, допустимо ли такое? Эти награды? Жизнь Вилла в наших руках. Кроме них у нас никого нет. Так что ничего не поделаешь. Более того, они сами рассудили так, что я сам решаю. Дадут ли они мне всю силу взаймы или нет? Никаких проблем. Да их тайна. Что проявится на пластине, станет помехой. Это... Хм, Дэдкун, ты знал? Похоже, что отряд героев королевства Херлих также имеет неожиданные статусы. Представляешь? Дэд расширил сузившие было глазницы, услышав такое от Илвы. Глава ветви. Призванные. Вы подразумеваете, что один из этой троицы — посланник божий? Но судя по их поведению, они как раз-таки противостоят церкви. А глава отряда героев управляется церковью святых. Как такое возможно? Они противоборствующие стороны? Как ты и сказал. Где-то 4 месяца назад один из призванных погиб в подземелье Оркуса, упав в пропасть вместе с демоническим отродьем. Только не говорите мне, что этот человек все еще жив. Раз вы говорите, что произошло это 4 месяца назад, то разве отряд героев еще не полон новичков? Хотя я не знаю, кем надо быть, чтобы выжить на самом дне бездны. В это Дэд поверить не мог, тряхнув головой и отбрасывая предположение Илвы. Однако, Илва не опускал заинтересованного взгляда от двери, из которой совсем недавно вышел Хаджами и его отряд. Это правда. Но если так, имелись причины на то, почему он не воссоединился со своими товарищами, даже отправившись в путешествие. Верно? Что же он узрел в глубинах тьмы? И что заполучил? Что? Вы? А? Ха, что бы это ни было, наверняка это что-то настолько стоящее, чтобы он пошел против воли церкви. Скажем прямо, он готов противостоять даже всему миру. Миру? Мне самому очень хочется иметь связи с таким особенным парнем, как он. Причем даже если их будет преследовать церковь и все королевство. Скорее всего, учитель как раз-таки могла до этого догадаться. Поэтому специально вручила ему письмо. Глава ветви, пожалуйста, знайте меру, чтобы вовремя выйти из этой игры. Ладно? Ну, разумеется, я действительно так поступлю и вовремя выйду из игры. От истории такого масштаба у Дэта закружилась голова. Но даже так, являясь главой секретарей Илвы, он не забывал наставлять его. Да. Вот только Илва был глубоко погружен в свои мысли, так что ответил на наставление Дэта полуотстраненно.